Когда в Петербурге улеглось движение, поднятое переворотом, излишества уличного патриотического ликования покрыты были торжественным актом, изъяснявшим смысл совершившихся событий. Обнародован был второй обстоятельный манифест от 6 июля. Это и оправдание захвата, и исповедь, и обличение павшего властителя, и целая политическая программа. С беспощадной откровенностью разоблачаются преступные или постыдные деяния и злоумышления бывшего императора, которые, по уверению манифеста, должны были привести к мятежу, цареубийству и гибели государства. Видя отечество гибнущее и вняв присланным от народа избранным верноподданным, императрица отдала себя или на жертву за любезное отечество, или на избавление его от окружающих опасностей. В лице низложенного императора манифест обличал и бичевал не злосчастную случайность, а самый строй русского государства. «Самовластие», — гласил манифест, «необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствием непосредственно бывает причиною. Никогда русская власть с высоты престола так откровенно не вещала своему народу такой печальной истины, что венец государственного здания, в коем его обитает, своим непрочным построением всегда грозит разрушить самое здание. В предотвращении этого бедствия императрица наиторжественнейше обещала своим императорским словом узаконить такие государственные установления, которые и в потомке предохранили бы целостность империи и самодержавной власти, а верных слуг Отечества вывели бы из уныния и оскорбления. Но и у этого переворота, так весело и дружно разыгравшегося, был свой печальный и ненужный эпилог. В ропше Петра поместили в одной комнате, воспретив выпускать его не только в сад, но и на террасу. Дворец окружен был гвардейским караулом. Приставники обращались с узником грубо. Но главный наблюдатель Алексей Орлов был с ним ласков, занимал его, играл с ним в карты, сужал его деньгами. С самого приезда в ропшу Петру не здоровилось. Вечером того же, 6 июля, когда был подписан манифест, Екатерина получила от Алексея Орлова записку, писанную испуганной и едва ли трезвой рукой. Можно было понять лишь одно. В тот день Петр за столом заспорил с одним из собеседников. Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник оказался мертвым. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали. Екатерина, по ее словам, была тронута, даже поражена этой смертью. Но писала она месяц спустя: «Надо идти прямо, на меня не должно пасть подозрение». Вслед за торжественным манифестом 6 июля по церквам читали другой, от 7 июля, печальный, извещавший о смерти впавшего в прежестокую колику бывшего императора и приглашавший молиться без злопамятствия о спасении души почившего. Его привезли прямо в Александро-Невскую лавру и там скромно похоронили, рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Весь сенат просил Екатерину не присутствовать при погребении.